Спать уже было нельзя. Микш нащупал в темноте свои брюки и туфли и начал одеваться. «Собственно говоря, я съедаю ваш завтрак», — сказал Дембо. «Нет, нет, я совершенно сыт. А я голоден. Я от голода чуть с ума не сошел. Со вчерашнего дня я ничего не ел, а сегодня утром у меня стащила завтрак одна собака». «Кто? Собака?» «Да, безобразный пинчер в бурых пятнах. А мне пришлось на это спокойно смотреть». «Почему пришлось?» «У меня случайно были заняты руки в это время. Впрочем, какое вам до этого дело? Попадаешь иногда в положение, когда нельзя управлять своими руками. Но я вам, кажется, не дал спать». «Я не устал. Я могу еще после обеда поспать немного. К тому же мы так редко видимся. Каким образом вы сегодня дома? Нет лекций, нет уроков?» «Я вернулся, чтобы взять на время какое-нибудь пальто у фрау Помайзль. У меня пальто порвалось. А у нее хранится гардероб ее сына, взятого в солдаты». «У вас порвалось пальто?» «Да, продырявилось. Собака вцепилась в него зубами. Возьмите мое. Мне его до вечера не нужно, а днем фрау Помайзль починит ваше». «Нет, спасибо. Ваше на меня слишком коротко». «Да ведь мы с вами одного роста». «Нет, не беспокойтесь. Я возьму накидку, которую оставил здесь сын фрау Помайзль». «Как хотите. Что у вас нового?» «Нового? Ничего. Соня хочет уехать в Венецию с Георгом Вайнером». «С Вайнером? Это кто такой?» «Идиот! Герой тенниса. Человек, который умеет говорить только о своих пиджаках. Ну и бог с ним». «Бросьте говорить вздор. Разве вы дали бы себя обокрасть?» — гневно воскликнул Дембо. «Кто же вас обкрадывает? По-вашему, это не кража, когда у меня кто-нибудь отнимет Соню?» «Нет. Она свободна. С вами не связана. Она может делать, что хочет». «Вот как? Вы служите на железной дороге, и у вас есть покровитель в министерстве. Допустим, что кто-нибудь отнимет у вас внимание начальника отделения в министерстве, который ведь тоже свободен, и лишит вас должности. Вы бы это позволили?» «Какого-нибудь несчастного, стянувшего кусок хлеба, сажают под замок, а на этих грабителей любви нет управы».